Василиса встрепенулась. Меньше всего на свете она хотела бы попасться на глаза Нортону-старшему. Пока все радостно кинулись к воротам, чтобы встретить отца, и даже господин Эрн покинул свой пост, Василиса незаметно проскользнула в дом. Она решила быстро добраться до комнаты и сделать вид, что уже спит. По пути она не удержалась и заглянула на кухню. И вот чудо! На столе возвышалась огромная ваза свежеиспеченного глазированного печенья, а рядом никого не было. Соблазн оказался слишком велик. Быстро оглянувшись, Василиса набрала полные руки печенья и пулей понеслась к лестнице, ведущей на второй этаж. Но пробраться незамеченной ей не удалось. Окрик Нортона-старшего застиг ее на середине лестницы. «Василиса!» От неожиданности девочка споткнулась и выронила все печенье. Оно весело поскакало по ступенькам прямо к ногам озадаченного отца. Воцарилось гнетущее молчание. Василиса так и стояла на лестнице, а снизу на нее взирала вся семья. Нортон-старший нахмурился, лицо няни стало розовым, и лишь Норт с остальными детьми радостно ухмылялись, предвкушая интересное зрелище. «О, Боже! Она стащила печенье!» — наконец нарушила тишину госпожа Азалия. Василиса промолчала, чувствуя, что лицо предательски меняется, приобретая яркий помидорный оттенок. «Что еще можно ожидать от Фейры?» — раздался вкрадчивый низкий голос. «Малодушные слабовольные создания». Василиса подняла голову и чуть не свалилась с лестницы, встретившись глазами с Еленой. Часовщица облачилась в зеленое бархатное платье, длинное и пышное, и такого же цвета изящную широкополую шляпу с белым пером. Рядом с ней стоял улыбающийся Марк. На нем были простые джинсы и вязаный голубой свитер, и потому его одежда как-то резко контрастировала с чопорным нарядом Елены. «Вороватые, бесхарактерные существа эти фейры», — подхватил Марк реплику Елены и осклабился. «Полагаю», — медленно произнес Нортон-старший, «что не стоит портить такой важный вечер из-за глупого поступка». «Всем в гостиную», — обратился он к детям. Те немного разочарованные повиновались. Василиса осталась стоять на лестнице. «Все в гостиную», — повторил отец, глядя на Василису. На секунду глаза их встретились, и ей вдруг захотелось стать очень и очень маленькой, чтобы спрятаться от холодного отцовского взгляда куда-нибудь подальше. «Азалия», — обратился к няне Нортон-старший, — «все готово?» «Да, господин», — подобострастно прошелестел нянин голос. «Все убрано соответственно случаю, камин давно растоплен, сундучок на столе». «Прекрасно, Азалия, вы можете идти», — кивнул Огнев. «Елена, пройдите с Марком в гостиную, я буду через миг». Елена легко кивнула и, больше не обращая на Василису внимания, пошла по коридору. Марк послушно последовал за ней. Василиса осталась с отцом наедине.